Блондинка Аня лежала на берегу в раскованной журнальной позе и загорала топлес, выставив на солнце слепящие белые бугорки, украшенные венчиками тропических цветов. Хрустальные волны набегали и окатывали ее до пояса, оставляя на коже серебристую чешую. Аня была в полном восторге от островной игры. Жестоко игнорируя внимание Петька, она сладко и мучительно представляла себе тысячи впившихся в нее мужских глаз по ту сторону экрана. При этом Шалунья еще больше расходилась от своей полной безнаказанности. Где-то рядом в жарких испарениях витал щекотный мужской мираж в образе загорелого брюнета из тех, кто так и не встретился в ее холодной северной стране. Но мужественный фантом всякий раз испуганно вздрагивал и редел, едва до прозрачных ушек Ани доносился трясущийся от желания тенорок. «И не смотри, что я бицепсом не выпер. Кость дожила, гольная сила». Сомлевший Петёк обмахивал девушку пальмовым веером от редких полуденных москитов. «Иди ты со своей жилой!» Аня перевернулась на живот, выпросталась из остатков туники и осталась лишь в бикини. «А это называется щёчки!» Петёк ладошкой деликатно согнал Сани москита. «А это как называется?» Аня развернулась и влепила Петьку звонкую оплеуху. «Вот какая карусель получается!» Петёк потёр отбитую скулу. «Ну куда, скажите, крестьянину податься? Белые придут, грабят, красные. Эх!